Здравствуйте, уважаемые. Народное славянское радио очень хорошо изучает. Почему? На первых. Славянские народы очень уважаю. Среди всех европейских народов я всегда защитил славянский народ. Почему? Потому что я знаю ваши обычаи, ваша культура и гостеприимный народ. Когда ваш гости придут, как афганский народ, что у вас на холодильник только нитрические сердца вы приносите. Вот весь гости придут. И очень высокая культура. Мы научились. Славянский народ – это самый культурный народ в Европе. И кроме того, есть, когда я рассматривал, тоже у нас есть общий. Вы тоже арийский народ. Мы тоже арийский народ, это есть корень между нами. И второе, это радио, это хорошо, потому что это отец или мама телевидение. Потому что если радио не был, телевидение откуда пришло. Потому что сначала радио открыл. Народный славянский радио, это мост между меня, между моими друзьями, которые я учился в Белград, Липец, Ленинград или Санкт-Петербург, сейчас называется, я хочу через ваше радио найти свои однокурсники, одноклассники. Я как соскучился, через ваше радио обязательно найти, потому что любой человек больше, чем телевидение, радио слушает. Радио еще все равно на свои силы, стоит все равно телевидение и интернет и так далее, все равно радио есть на своем месте, пока он живой. Спасибо большое, все передайте, все ваши зрители, ваши слушатели, которые меня видите, вы знаете, я вас очень люблю, вы меня тоже любите. Почему? Я говорю от вас. Потому что когда ты любишь человека, обязательно они тоже тебя любят. Если ты кого-то ненавидишь, обязательно тебя тоже ненавидят. Поэтому я думаю, я ваши народы, славянские народы люблю, славянский народ тоже меня любит. Спасибо большое. Здравствуйте, учитель. Еще раз я тогда перехожу сразу к вопросам. Да. Есть ли у вас расчеты для Палестины? Как вы думаете? Не только не Палестин, арабские страны все займут. Израиль все арабские страны займут. Потому что какой арабские страны, все они, у него Мухаммад Салам один был. 25% мира завоевал, сердце завоевал. Империя завоевала территория. Пророков завоевал сердце. Мухаммад Салам 25% в мире завоевал. Арабские страны сейчас сколько много, они у него нет химонет, они просто гуляющих, они все деньги идут в запад, все они, короче, как называется, гуляющие, короче, я это слово больше не найду. Поэтому Израиль возьмет остальные тоже. Не только Фаласи, остальные тоже возьмет. Это я говорю, Байтулла Шериф хотит уничтожать. Мака уничтожает хотит. Они поэтому мусульманские воевают. Мусульманские воевают. Европейские страны много воевали. Сколько воевали? Первый мировой война воевали. Второй мировой воевали. Наполеон воевал. Европейские все равно они друзья. А мусульманские, которые ну, единственное, Аллах, Пророк, Коран, Кибла, все один, а сам собой против друг другу. Друг другу, все мусульманские должны солидарность за фаласинский народ, а они наоборот помогают, Израилю помогают. Стыдно, я на 19-м конференции в Москве, более 40 стран мира участвовал. Я там был почетный гость, единственный гость там, это есть, я вам отправил, у вас есть, это вы покажите на это, те люди, которые вы покажите, я там критиковал все мусульманские представители, Все, видите, делаете черта, делаете так, делаете, а вы молчите, вам не стыдно, что мусульманский народ там погибает, Египет молчит, арабские страны молчат, все страны, Кувейт молчит, Дубай молчит, Катар молчит, все молчат, ничего не говорит, Пакистан ничего не говорит. Если мусульманский народ, это, как называется, плюет, это будет как тайфун будет. Все. Поэтому мусульманский... Да, да. Поэтому мусульманский там, я думаю, по названию мусульман. Мусульман по названию. А там мусульманский, как был при Мухаммаде, саллаллаху алейхи ва саллям, такой мусульман мало осталось. Поэтому я думаю, еще будет, еще Израиль будет захватить территорию. То есть он полностью захватит всю территорию уже, да, Палестины, и, Палестины? Да, нет, не только Палестины, другие, другие. Конечно, все. А после Палестины, да, остальные мусульманские. Да, да, да, да. Потому что все, все танцуют на барабан Америки. Все танцуют. Все государства, руководство, народы ни при чем, народ бедный, мусульманский народ уважает. Голова государств мусульманский. Все танцуют, большинство танцует на барабан Запад, на барабан Америки. Да. Потому что ну, их деньги, за деньги их покупают. Боятся они, они боятся, я не боюсь. Потому что кто Бога знает, не боятся за Америки. Америка это как хуже, чем собака, я всегда говорю. Я не боюсь, я здесь, смотрите, я здесь, у меня никакой охраны нет. Потому что Бог при одном слове тебя охраняет. Если ты читаешь на Бога, как Ибраим, алейхиссалам, читал на Бога, огонь его не зажигал. Если другой пророк рассчитал на дерево, его сделали, так делали. Его пополам делали. Поэтому я читаю на Бога. Поэтому, когда американский танк взял, я не боялся. 20 лет поручил американский, я всегда выступал, все есть запись на моей печи, все в YouTube есть. 10 лет поручил советский войска, я всегда выступил в Советском Союзе, выступил. Там написано, была газета на русском языке, книги по мне написаны там в Советском Союзе. Я всегда против захватчиков. Тогда я перейду к вопросам по курсу. Как именно по курсу? Это для тех, кто хотел бы приобрести курс, но хотел бы у вас учиться, но пока у них есть вопросы, допустим, к этому. Какие вопросы? Чему учит курс? То есть, какие расчеты можно будет делать после окончания курса? Если кто заканчивает этот курс, мы даем диплом, на первый диплом. Может он делать для себя, для своей родственников, для людей, которые делают расчет. Потому что я сам рассчитываю, деньги не беру за свой расчет. Я, каждый семестр, сколько копеек это стоит. Один семестр, например, около 5000 рублей или 4000 рублей на один день мы идем в ресторан, мы покушаем. Понимаете, это 30 лекций, каждая лекция 30 минут. Сам понимает, о чем этот математик. Сразу люди, которые понимают, кроме прогноз, кроме прогноз, понимают сущность, например, это калькулятор посмотрит, я рассчитываю, или часы рассматриваю, что такое время, что такое жизнь, что такое. Самое главное, это курс, который заканчивается, люди не расстраивают. Самое главное, с президента начинаем, рабочие, все на свои будущие расстраивают, что будет завтра дальше. Сейчас все в мире волнует. Если они знают это расчет, все на завтрашний день не волнует. Потому что сразу номер телефон видит, или номер, кто первый раз, например, кому первый раз его звонит, номер телефон прекрасный, или какой номер машины видит, или какой, например, часы смотрит, 5 часов, например, 17 минут. Понимаете, что такое 5, что такое 17, сущность цифры понимают. Сразу не расстраивают, потому что вся информация через цифры придет. Потому что человек, Если человек, любой человек связывает с космосом, я медленно говорю. Например, мобиль, знаете, это мобиль, например. Мобиль, у него есть три характера. У него есть три жизни. Каждый жизнь, если умрет, он умрет. Первый, это он физический. Физически он что кушает, он заряд. Если заряд заканчивается, у него есть кредит, Wi-Fi есть, например, заряд нет, он не работает. Это первый. Человек то же самое, но физически. У него заряд, у нас есть вода, хлеб, воздух. Это. Второй. У него есть, как называется, кредит, деньги даешь. У него есть сколько, например, 50 рублей на его счет есть. Если счет заканчивается, он не работает. Все равно заряд есть, Wi-Fi есть, все равно деньги нет, не работает. Антон есть, деньги нет. Заряд есть, деньги нет. У человека, понимаете, физически, а внутренне у него совесть. У него совесть должна работать хорошо. Перед совестью он хороший человек. Как это его кредит? Кредит. Третий. У него есть антенн. Связывается. Связывается. У человека тоже антенн есть. При Аллаха антенн есть. Поэтому каждый человек, если это отношение связывается хорошо, это отношение через чистота, через цифровой. Например, кот идет, кошка. Кошка идет, говорит, черная кошка, сразу информацию получит, а вдруг дорога плохо, через другой дорогу идет. Если на пороге мы встречаемся, а вдруг будем сам собой, как называется, будем не поругаться, на пороге не надо поздороваться. Это пословица есть. Это, да. А я это через цифра, через математику цифры найду. Какой цифр? Например, люди посмотрят, какой год рождения у вас, это какой день ваш год рождения вашей супруга, какой, например, день женились, какой номер вашего свидетельства, какой номер вашего диплом, какой номер ваша квартира, какой номер ваша связывать. Все смотрите, связывается. Дети рождаются нечетные. Дети рождаются четные. Утро один сын родился утро, дочь родился вечером, дочь родился утром, сын родился 4 вечером. Вот все каждому человеку сам себя, пожалуйста, все ученики говорю, сам себя считаете, например, что вы полюбите. На этот день мой отец родился, или день этот год рождения, мама, бабушка, дедушка. Я, например, сам, свой муж, свой девочка, свой. Все это посмотрите, между ними найдете закономерность. Когда закономерность найдете, сразу вы можете прогнозировать. Это научусь. Например, 1905 года, первый, это революция. Плюс 40, 45, это победа. Плюс 40, переломный атак, 1985 год. Это Горбачев прошел переломный атак. Опять плюс 40, 2025 года. Опять переломный атак. Посмотрите, вот 40. Поэтому сейчас господин Путин постарается, хочет объединить Союз, хочет Беларусь придет, туда придет. Вот 1985 году раздел, а сейчас хочу объединиться. Необходимо, почему? Я хочу, я не советский гражданин, я не русский гражданин, я гражданин мира. Афганистан меня как это, дома. Весь мир меня дом, весь человечество меня семья. Неважно, он черный или белый, или африканский, или австралийский, европейский. Потому что это, если мы курим в этом комнате, кто сидит, все постараются. Если наша земля будет экологически, мы пострадаемся. Война будет пострадаться. Если экономически будет, мы пострадаемся. Украина война, везде пострадается. Фаласин война, все пострадаются. Поэтому будем жить. Поэтому мы каждый континент меня как брат, африканский брат, европейский брат, азиатский брат и так далее. В мире Три сорта есть. Есть верх, это политиков. Есть у него чиновники, третий ми. 90% это ми. Неважно, ми чури или были. Господин Брежнев, говорю, господин товарищ Брежнев, у него сын не воевал в Афганистане. Политбюро не погиб в Афганистане. Бедный советский женщина, его дети погиб в Афганистане. Буш, у него дети не в Афганистане погиб. Белый дом, чиновники не погиб. Бедный народ пострадается. Бедный народ. Налог дает, народ пострадается. Налог дает, они на войну строятся. Поэтому я представил это простых людей. Поэтому я все говорю, пожалуйста, объединяйте, надо спасти человечество. Если мы не спасти человечество, мы не будем друг другу доброта, обязательно Коран, Библия, все, Турат говорит, обязательно Бог нас наказывает. Смотрите сейчас экологически как, все экономически как. Поэтому я думаю, давай найдем общий язык, мы будем хорошо жить. Поэтому, когда я свои курсы научусь, это курс дает человеку, что дает? Не расстраивается. Уверен будет, я уверен. Например, сейчас в Афганистане, я вам покажу, у меня нету дверь открыта для всех. У меня нету, это как называется, на стекло, короче, в стекло. Вот завтра могу, вот могу показать. Почему? Потому что, когда человек уверен в себя, уверен в Бога и совесть, и полезен для человечества, Бог никогда нас не наказывает. Пожалуйста, следующий. То есть с помощью философской математики вы учите не только делать расчеты там, прошлого, будущего, хотя это тоже есть. То есть всему можно научиться, все можно, в принципе, рассчитать. Из-за того, что рассчитываешь, будешь уже уверен, что как и можно сделать. Плюс еще и точка зрения человека поменяется. То есть он уже более уверенно, логично, уверенно будет принимать ситуацию любую. Да, госпожа, действительно. Потому что, посмотрите, каждому человеку, коротко хочу сказать, у каждого человека есть код. Код. Например, в Афганистане код телефон 0093. Например, в Москве сколько, в Турции сколько. Человек тоже имеет код. Код. Если человек счастливый цифр говорит, Сараша. Счастливый цифр. Не счастливый цифр. Например, не хочу говорить 13 плохой цифр. 13 не плохой. Кому как. Кто рождается 13, для него прекрасный. Для него прекрасный. Например, для каждого человека цифр плохой нет, я хорошо скажу. Цифр плохой нет. Цифр рождается 1, 2, 3, 4. Течет время. 1, 2, 3, рождается цифр. Поэтому зависит, какой счастливый для вас. Например, вы с своим мужем познакомились. Это цифр помните. Это цифр вас счастливый. Или следующий. Вас рождается сын. Это цифр прекрасный. У вас родится дочка, вот прекрасный. Вы купили квартиру, это цифр красивый. Вы купили машину, вот такой. Вы заканчивали университет, вы диплом получили, аспирантуру. Это цифр, посмотрите, вы среди них найдете общий ряд. Когда общий ряд найдете, сразу через этот ряд вы можете прогнозировать, рассчитывать свое будущее. Поэтому еще один вопрос, я хочу на это, люди, которые мусульманские меня, некоторые дают, критикуют, я хочу сказать. Я до 18 лет, я не могу рассчитывать, во-первых. Когда до 18 лет человек не будет, я не могу рассчитывать. Почему? Например, студент идет в университет, сидит. Преподаватель, все студенты сидят, никогда не может прогнозировать, какой студент отличник, какой студент двоечник. После семестра преподаватель объясняет, кто двоечник, кто отличник, кто хорошо учится. Поэтому, если человек рождается в один день рождения, ни о чем не говорится. Потому что в один день миллион человек рождается. Один соводитель, а второй руководитель. На один день рождения ни о чем не говорится. Это важное, самое главное. Вот два человека, близнеца рождаются. Один водитель, второй руководитель. Один вор, второй милиция. Когда идет через усой нос, это его деятель смотрит, какой график идет. Синусой, косинусой, какой пересекается. Через это мы можем будущий год сказать, его будет следующий год какой. Потому что 1, 2, 4, 2 нулевой, 2 единица, 2 двойка. Поэтому формулу каждому человеку можно себя читать. Сейчас каждому хочу сказать. Например, год рождения 1 плюс 2 плюс 4. Это 7. Вот 1 плюс 2 плюс 4, 14. 1 плюс 2 плюс 4, 21. Каждый 7 лет, каждый год, 2 год, 3, 4 год, цикла, каждому человеку будет убивающий, уменьшающий, убивающий, уменьшающий. Поэтому вы не волнуйтесь, как после курса вы понимаете, о чем идет.